Глава 19. Прошлое. Кали. Есть емкая русская пословица: «У страха глаза велики». Скреббер был большим, но особо не впечатлил. Наверное, потому что уже был дохлым. Но выглядел он все равно жутко. Этот конкретный монстр улья напоминал скалопендру героических размеров, имевшую 1.3 метра в высоту и около 40 в длину. До сего дня Кали никогда не приходилось видеть Скреббера, но она много о них слышала. А вот этот был совершенно не таким, как рассказывали друг другу суеверные рейдеры по кабакам. Блондинка удобно устроилась на крыше своего свежепочиненного багги и разглядывала поле боя через мощный оптический прицел тяжелой винтовки В-94 «Волга», в точности такой же, какая у нее была, разве что с магазином меньшей емкости. Винтовку ей совершенно безвозмездно подогнал Пат, заявив, что раз Кали согласилась поработать на него, то она должна использовать удобное, надежное и, главное, привычное оружие. Блондинка с главой атомитов решила не спорить. Вообще, с такого расстояния размеры Скреббера было бы сложно оценить. Но тварь перед своей кончиной успела разобрать немецкую боевую машину пехоты «Куница» и БМГ «Мардер», так что ее масштаб был примерно понятен. Передние сегменты тела Скреббера были исклёваны танковым и БМПшным калибрами. Несколько особо глубоких рытвин указывали на применение чего-то вроде противотанковой ракетной установки. Передние лапы были вырваны с корнем, и из-за этого создавалось впечатление, что его загнали на минное поле. Все это ясно показывало, что те, кто охотился на Скреббера, дело свое знали крепко. Кали слезла с крыши и устроилась за рулем. В зеркале заднего вида заметила бегущую к ней массивную фигуру. На секунду напряглась, сняв с крепления самозарядный дробовик «Тигр», тоже врученный ей Патом, но тут же вернула его на место, узнав преследователя. Не дожидаясь его, Кали тронула багги. Оставалась, конечно, вероятность, что охотники не сняли мины после себя, но она стремилась к бесконечно малым величинам. Боеприпасы тут в улье стоят так дорого, что многие собирают свои гильзы после боя, чтобы потом продать или обменять у ксеров. Затормозив 5 метров от туши монстра, Кали пружинистой походкой подошла к нему и дотронулась до чешуи, выглядывающими из тактических перчаток пальцами. Теплый, но не горячий. Значит, мертвый. Потому что при жизни скреберы, как и зараженные, имеют очень высокую температуру тела. Иммунные, кстати, тоже горячее обычных людей. Это обратная сторона разогнанного вирусом метаболизма. Некоторые настолько боятся скреберов, что стараются даже это название в суе не произносить. Ведь одна из баек гласит, что они сплошь обладают ментальными дарами и попросту предугадывают действия тех, кто на них охотится. Но Кали в это не сильно верила. Нет, дары у скреберов есть, это точно, но очень и очень разные. А если бы они умели читать мысли, то и добывать их стало бы категорически невозможно. В местах, не испорченных попаданиями снарядов увесистого калибра, хитин был похож на поверхность, покрытую лаком. Температура была такой, словно трогаешь нагретый солнцем камень. Однако солнца не было видно уже вторую неделю. А это означало, что неназываемого убили совсем недавно. Понятно, что такая большая туша нагревается и остывает медленно. Но скребер точно лежит тут не более суток. Сзади раздалась тяжелая поступь. Догнавший Кали преследователь остановился в нескольких метрах и натужно пыхтел, восстанавливая дыхание. Однако, отмахать на своих двоих около 20 километров и остаться на ногах не каждый сможет. «Будешь мне еще предлагать секс?» — вкрадчиво поинтересовалась блондинка, с интересом разглядывая бегуна. «Пум, пум, пум, пум, пум!» «Пумба!» — подсказала Кали. «Да!» — пыхтя как паровоз, подтвердил амбал. «Мо-мо-мо-мо-мо!» «Могучий!» — с трудом давя улыбку, сурово продолжила Кали. «Да, на что?» «На что?» — скинула брови девушка. «Обижаться!» «Кто?» — снова уточнила она. Мордоворот помотал головой так, что капли пота едва не долетели до блондинки. «Кали!» «Сколько пумба в улье?» — решила проверить свою догадку Кали. Вместо ответа тяжело дышащий здоровяк показал 2 пальца. «Два дня?» — наигранно удивилась она. Сработало. Амбал абсолютно серьезно, отрицательно покрутил головой. 2 месяца?» Но и на этот вопрос атомит ответил отрицательно. 2 года, прищурилась Кали. Да, 2 года. Ты такой свежий? Нет. Снова затряс башкой мутант. Могучий пумба большой. Могучий Пумба – неукротимый воин и неутомимый любовник. Кали сама мочь проверить. Кали будет приятно делать Пумба, а Пумба приятно Кали. Могучий Пумба помнит, кем он был до того, как попасть в улей? Продолжала удовлетворять свое любопытство блондинка. Могучий Пумба рождаться в улей. То есть как? Вот тут Кали удивилась по-настоящему. Нет, она знала, что такое бывает. Но это среди иммунных. А вот амитов... Как это родился в улье? Моя открыть глаза и моя в улей. Уже взрослый и могучий. Недоверчиво уточнила она. Да. Амбал явно не понимал, чего от него добивается эта мелкая человечка. Он сел прямо на мох и уставился на нее. Кали красивый, Пумба могучий. Давай делать приятно Пумбе сейчас. Пробежка в 20 километров не остудила пыл мутанта. Нужен был другой подход, но и отказывать ему напрямую было нельзя. Он и правда чудовищно силен и вынослив, как конь. А ну как расстроится. Что приказали Пумбе? Зашла она с другой стороны. Могучий Пумба должен во всем помогать Кали, пока. Пока? Помогла она замешкавшемуся здоровяку. Пока наши не вернутся в карьерный, правильно? Правильно. Кивнула блондинка. Зачем Пумба мне мешает? Мне рассказать главному генеральному директору господину Пату про то, как Пумба себя плохо вел? Не, не надо. Мотнул тяжелой башкой Амбал. Могучий Пумба помогать. Пусть Пумба молчит, пока я его не спрошу. Это будет большая, даже неоценимая помощь. Ты меня понял? Здоровяк утвердительно кивнул. Повтори, как ты мне будешь помогать? Сильно. Расплылся в улыбке Амбал, демонстрируя треугольные зубы. Повтори полностью. Настояла на своем Кали. Я хочу понять, как ты меня понял. Могучий Пумба не мочь говорить всякое, пока Кали его не спрашивать. Это быть неоценимой помощь. Не неоценимой, а неоценимая помощь. Это значит, очень-очень дорогая. Понял? Амбал утвердительно кивнул. Хорошо. Если будешь плохо себя вести, я обязательно все расскажу главному генеральному директору господину Пату. Но это когда вернемся. А до этого момента Пумба так и будет бегать пешком за Багги. Кали садиски ухмыльнулась. Понравилось ведь бегать? Но вместо ответа Амбал только плечами пожал. Из чего она сделала вывод, что перспектива бега его не сильно-то и тревожит, в отличие от того, что она наябедничает Пату о его художествах. Кали вновь вернулась к осмотру дохлого скребера. Когда еще такая возможность представится? Этот экземпляр полностью и бесповоротно мертв, так что можно не опасаться, что он вдруг оклемается и начнет по-свойски разбираться с любопытными рейдерами вроде нее. В мертвости монстра Кали была уверена на все 100. И дело было не только и не столько в температуре тела, а в споровом мешке, который при жизни скребера находился внутри одного из сегментов тела, а сейчас был безжалостно выпотрошен. После такого ни зараженные, ни скреберы не выживают. В принципе, продолжать осмотр смысла не было. Самые ценные скреберы уже забрали. Можно, конечно, заняться разделкой и разжиться в итоге трофеем вроде шипа с панциря. Говорят, даже часть тела с мертвого скребера отпугивает зараженных. Но особого смысла в ее случае в этом нет. Подобные трофеи неудобны и слишком много весят. А с зараженными Кали в состоянии справиться самостоятельно. Но Кали все никак не уходила. Все, кто прожил в улье достаточно долго, учатся слушать собственную чуйку. Называть это можно как угодно. Шестым чувством, интуицией, волей Стикса или голосом улья. Но суть остается одна. Это что-то вроде необъяснимого предчувствия. Сейчас к Кали пришло именно такое ничем не объяснимое чувство, подсказывающее, что нельзя ей сейчас уходить от мертвого монстра. Но и сидеть без дела было не по ней.